Сначала он тебе покажет судно. Сергей, проведи Игоря по судну. Есть провести по судну, отчеканил Еремин, явно щеголяя своим морским видом. Пойдем, начнем с носа, повернулся он ко мне. Мы прошли на нос и по маленькому железному трапику спустились внутрь судна. Это кубрик. Вот твоя койка, здесь будешь спать, показал Сергей на прикрепленную к борту парусиновую койку. Кубрик располагался в самом носу, помещение маленькое и тесное. К бортам прикреплены 4 койки, под ними находились рундуки для одежды. От переборки откидывался маленький столик, такой, как делают в железнодорожных вагонах. «Пошли дальше. Это камбуз», — сказал Еремин, когда мы, наклоняя головы, вошли через узкую двустворчатую дверь в следующее помещение. Это была миниатюрная кухня, выкрашенная в белый цвет. К бортам привинчены большие посудные полки. На одной стояли тарелки, на другой — кастрюли. На крючках, ввинченных в подволок, висели кружки. На кухонном столе в специальных подвесах покачивались 2 обыкновенных примуса. Смежной с камбузом была кают-компания. Красные бархатные диваны, полированные стены и зеркала придавали ей уютный вид. Поразил меня стол. Верхняя доска его качалась на оси, а к нижней части прикреплены шарообразные свинцовые противовесы. «Зачем это такой стол сделали?» – недоуменно спросил я своего спутника. «Ведь с него все повалится». «Эх ты, тюха-матюха!» – насмешливо сказал Еремин. «Это нарочно и сделано, чтобы в качку со стола ничего не полетело. Орион на 40 градусов кренится, а стол держится параллельно воде». Мне очень не нравился этот Сережкин фасон, но как новичок я решил промолчать. Потом он показал мне каюту капитана, крошечную одноместную каютку, маленький вестибюль и комфортабельную 4-местную каюту под названием «Штурманская». Из вестибюля поднимался трап с бархатным поручнем. Он вел через рубку на палубу. С палубы можно было попасть в парусную, сплошь заваленную белыми мешками, в которых хранились паруса. Затем шел открытый кокпит, где сидел рулевой и команда во время хода, а за ним кладовка, где лежали старые кранцы, щетки и концы. Здесь кончались судовые помещения. «Больше показывать нечего», — сказал Серега и повернулся ко мне спиной. «Если все здесь такие, то мне придется плоховато», — подумал я. «Ну ничего, как-нибудь». Я стал бродить по палубе, щупал такелаж, осмотрел еще раз кладовку, чтобы запомнить, где что лежит. На душе у меня было невесело. Одиноко почувствовал я себя на Орионе. Невольно вспомнился Ромка с нашей волной. Я сел в кокпите и предался грустным размышлениям. «Ну как, Игорь, понравилось судно?» – услышал я голос Бакурина. Я поднял глаза и увидел Льва Васильевича, сидевшего на крыше рубки. Он курил. «Очень понравилось, Лев Васильевич. Это Иол?» «Да, это Иол. Парусное судно, на котором задняя мачта, она называется Бизань, вынесена на самую корму, называется Иолом. Кстати, я забыл тебе сказать, что ты будешь здесь получать зарплату – 15 рублей в месяц». «Лев Васильевич, скажите, я могу переехать жить на Орион?» «Конечно. Это даже будет хорошо. Кто-нибудь должен быть на судне. Еремин часто остается один, теперь вас будет двое. Можете подменять друг друга». «Вы командир Ориона?» «Да, командир. А Николай Юльевич кто?» «О, он большой парусник. А к нам приходит раз в неделю. Занят очень. Ты вот лучше расскажи о себе. Где ты живешь, где учишься, в каком классе, кто твои родители?» Я все рассказал. Но Лев Васильевич задавал один вопрос за другим. Видно было, что моя жизнь его живо интересует. «Комсомолец? По годам рано?» «Нет, уже пора. Ты вступай, Игорь, в комсомол. Это почетное и благородное звание. Будущее за комсомольцами». Я почувствовал себя совсем по-другому. Мне казалось, что я беседую со своим хорошим-хорошим товарищем. Язык у меня развязался, и я отвечал ему охотно и свободно. «Вот что, Игорь, тебе нужно хорошо знать морскую терминологию. Потом обязательно научись голланить одним веслом, если не умеешь. У тебя будет много времени. Выходы в море у нас не так часты». «А когда же будет выход, Лев Васильевич?» «Обычно мы выходим в субботу и приходим в понедельник утром или в воскресенье вечером. Ведь остальные члены экипажа все работают. Но я сейчас в отпуске на 2 месяца, и потому выходить будем часто. Людей хватит, так как еще несколько человек берут отпуск». «Сколько же нужно народу, чтобы выйти в море на такой большой яхте?» «Человек 6 хватит, пожалуй». «А где работают остальные?» «Кто где? Это же все парусники-любители. Кто на заводе, кто на фабрике. Боцман работает в порту. Я на Красном Путиловце, экономистом». Я был удивлен. Экономист и вдруг моряк. «Лев Васильевич, а вы тоже мастер спорта?» «Нет, у меня первый разряд. Но с детства привык к парусам. Лодку свою имел, служил на флоте. Живу за городом, у моря». «Значит, Бакурин начинал свою морскую жизнь тоже на лодке. Мне это было приятно». «Лев Васильевич, почему же вы не захотели сделаться моряком, а пошли в экономисты?» «Так вышло. По здоровью не подошел. Революция, гражданская война. На фронте до самого конца был. С бригадой моряков Балтийского флота белых громил. Там меня тяжело ранили, еле выжил. Когда вернулся в Петроград, пошел в мореходное училище. Экзамены сдал, а вот медицинскую комиссию не прошел. А очень хотелось штурманом быть». Мне все больше и больше нравился Бакурин. Спокойно и серьезно, как со взрослым, говорил он со мной. Парусное дело люблю. Все свободное время отдаю этому спорту. Прекрасный спорт. Развивает смелость, находчивость, смекалку. Да сам увидишь скоро. Сейчас я уезжаю и вернусь только послезавтра. Вы с Ереминым можете вахту стоять по очереди или вместе, как хотите. Только судно не бросать. Хорошо, Лев Васильевич. Теперь ты должен уже отвечать не хорошо, а есть. На морском судне хорошо нет. Проговорил Бакурин и спустился в каюту. Через несколько минут он вышел в сером костюме и белых туфлях. В руках у него была какая-то книга. «Вот, Игорь, тебе, парусный спорт. Читай в свободное время. А сейчас свези меня на берег. Есть свести вас на берег!» Подражая Сереге, сказал я, и сам остался собой доволен. Очень уж по-морскому это звучало. Я подал тузик к трапу. Лев Васильевич легко спрыгнул на банку и взял кормовое весло. «Вот, смотри, как нужно галанить!» И он медленно стал показывать мне, как нужно грести одним веслом. «А ну-ка, попробуй!» Пытаясь повторить его движение, я убедился, что это не так легко. Тузик сносило течением. «Так мы, пожалуй, в залив уйдем. Садись-ка на весла. Для тренировки будет много времени. Только обязательно два весла с собой бери, а то в заливе непременно будешь», – пошутил Бакурин. Высадив его на берег, я погреб обратно на Орион. Закрепив тузик, я спустился вниз. Серега лежал на диване в кают-компании и не обращал на меня никакого внимания. Мне не хотелось начинать с ним разговор, но надо было. «Как вахту будем стоять? По очереди или вместе?» «Как хочешь, я все равно на яхте живу. Я тоже сегодня перееду сюда жить. Вот тогда и говорить будем о вахте. Продуктов с собой бери больше». «Ладно. Перевези меня на берег, вечером вернусь». «Слушай лучше, кричать буду». «Услышу». Серега нехотя поднялся, и мы вышли на палубу. Он перевез меня на берег, и я радостный помчался домой. Мама была на работе, и мне показалось, что прошла вечность до ее прихода. По моему лицу она сразу же увидела, что у меня все хорошо. Как всегда, я подробно рассказал ей о посещении Ориона. Ее интересовало все. Какое судно, где будет его стоянка, как меня приняли. Какое впечатление на меня произвел Бакурин, кто он такой и кто еще плавает на Орионе. Милая мама, она понимала мое состояние и сочувствовала хорошей мальчишеской мечте. А мне не терпелось скорее переехать на яхту. Я попросил маму, чтобы она собрала мне вещи и дала продуктов дня на три. Скоро все это было приготовлено. Мой старенький потертый чемодан вместил две пары белья, трусики, принадлежности для мытья и серый поношенный ватник. Остальные вещи были на мне. Из продуктов я получил буханку хлеба, немного сахару, макароны, пшено, соль, чай, несколько килограммов сырой картошки и бутылочку подсолнечного масла. На прощание мама сунула мне в руку рубль. «Это тебе так, на всякий случай», — сказала она, целуя меня в голову. «Гоша, обязательно давай о себе знать как можно чаще, а то я буду беспокоиться». И она чуть-чуть погрустнела. «До свидания, мамочка. Когда вернемся с моря, я тебе позвоню в школу». «Не скучай». «Важно, как настоящий моряк», — сказал я. Взял в руки в чемодан, мешочек с продуктами и вышел из дому. Вот бы Ромка увидел меня сейчас. Я посмотрел на мойку. Волны у спуска не было. Наверное, ребята поехали к Петропавловке. Началась жизнь, совсем не похожая на ту, которую я вел раньше. Сережка еще немного пофасонил, но вскоре ему это надоело. Он оказался компанейским и веселым парнем, влюбленным в парусный спорт и в Льва Васильевича. Сережка плавал на Орионе вторую навигацию и поэтому неплохо знал такелажные работы. Поразил меня Сережка своим умением плавать. Куда было Ромке до Еремина? Как ловкая обезьянка, он забирался на краспицу грот мачты, а эта перекладина была над уровнем воды не менее чем в 10 метрах. Расправлял руки и ласточкой летел вниз. Маленький, с плотно сжатыми ногами, раскинутыми руками, он действительно напоминал летящую птицу. Красиво нырял, ничего не скажешь. Плавал он всеми стилями, но любимым его был кроль. Учился он в 6 классе, только что вступил в комсомол. Был на год старше меня и мечтал поступить в военно-морское училище. Вахту мы решили стоять вместе, так как Сергей жил далеко от яхт-клуба и с яхты почти не сходил. Мне тоже хотелось провести на Орионе как можно больше времени. Домой я не собирался. Мы объединили наши продукты и договорились готовить по очереди. Один день он, а другой я. Встали мы рано, в 7 часов. Если была солнечная теплая погода, то прямо с борта ныряли в воду. Плавали вокруг яхты, вылезали, чистили зубы и принимали за приготовление завтрака. После чая начинали судовые работы. Ежедневно мы жесткими щетками терли палубу, убирали помещение внутри, драили мелом медяшку. Раз в неделю нужно было мыть с мылом белые борта Ориона. По словам Сережки, Лев Васильевич и Николай Юльевич не прощали небрежной работы, а грязи просто не терпели. Когда кончались эти обязательные дела, мы начинали заниматься. Сережка выступал в роли учителя, а я в роли ученика. Он учил меня разбирать снасти, говорил, для чего они служат и как их легче запомнить. Он показал мне морские узлы и даже тройной топовый, который считался самым красивым и трудным. Показал, как нужно сращивать оборванные концы. Сразу все запомнить было тяжело, но кое-что все же оставалось в голове от этих занятий. Я все проверял по книжке, данной мне Бакуриным. Хотелось как можно скорее догнать Сережку. Много времени я посвящал тузику, учился голанить. Давалось мне это нелегко. Весло все время выскакивало из специальной выемки в корме. Движения у меня получались совсем не такими, как показывал Сережка, и тузик вперед не шел. Но я упорно учился. Когда бывало очень жарко, мы ложились прямо на палубу загорать и вели бесконечные разговоры. «Знаешь, Игорь», — говорил Сережка, — «Лев Васильевич замечательный человек. Смелый. Мы с ним в такие переплеты попадали. Ой-ой-ой. Не теряется ни в каких случаях. Он ведь в революцию комиссаром был в матросской бригаде. Там его и ранили. Когда же мы в море-то пойдем, Серега? Уже 3 дня стоим. Никто к нам не едет. В субботу. Тогда все соберутся. Увидишь весь экипаж. У нас боцман смешной, Зуев. Рыжий, с трубкой. Вот придет, так не полежим. Лентяев не любит. И сам работает как черт. Говорит, что на судне всегда есть дело. Старый? Какой там? Молодой. Комсомолец. В порту на буксире работает. Моряк толковый. Скоро все они отпуска возьмут, тогда все время в море будем ходить. Кто же еще есть в команде? Альберт Пантелейчик, большой любитель паруса. Силой необыкновенный, 2 пуда свободно выжимает. А посмотришь на него, ничего особенного. Молчаливый. За рейс слово 2 скажет. Потом еще Кузьмич, тот пожилой, комичный, все шутит. И еще Седов, слесарь. Ух, и веселый. Ты не удивляйся, они все парусники отличные. Орион кому принадлежит? Яхт-клубу? Нет, он в аренде, у губисполкома. Поэтому нам с тобой по 15 рублей платят. Зачем же губисполкому яхта? Как зачем? Вот суббота на воскресенье усталые люди, служащие и рабочие, выходят в море подышать свежим воздухом и отдохнуть. Серега рассказывал мне о прошлогодних походах на Орионе, о штормах, в которые он попадал, о том, как в штилевую погоду можно ловить рыбу на свет. Я с нетерпением ожидал выхода в море. Прочитал всю книжку «Парусный спорт». Многого не понял. Надоедал Сережке всякими вопросами. Так прошли 3 дня. Кончились продукты. Сережка решил поехать домой за пополнением. Когда я перевез его на берег, он важно сказал. «Вот что, Гошка, если ветер будет усиливаться, потравишь якорную цепь. Я к вечеру постараюсь вернуться». Я остался один на судне. Волновался, поглядывал на флаг. Было тихо. К вечеру, хотя ночи были совсем светлые, я поднял якорный огонь. Таково было указание Сереги. По правилам. Чтобы не заснуть и не прозевать Сережку, я остался на палубе. Река тихо несла свои воды, поплескивая белые борта Ориона. Легкий ветер приносил с моря еле заметный запах водорослей. Небо из вечернего, желто-золотого, стало темно-синим, и в нем зажглись неяркие далекие звезды. На берегу в домах уютно замерцали оранжевые огоньки ламп. С Елагина острова доносились обрывки разговоров, запоздавших гуляющих, да тонкие голоса пригородных пароходиков изредка нарушали тишину. Чувство чего-то большого и хорошего охватило меня. В нескольких милях за кормой лежало море. Море, незнакомое и долгожданное. Как же мы встретимся с тобой? Неожиданно приехал Лев Васильевич. Я перевез его на Орион. Веселый и оживленный, он передал мне большой тяжелый пакет. Получай, продукты на рейс. Ну, как дела, Игорь? Все в порядке? Отлично. Завтра суббота, выходим в море. А где Сергей? Он домой поехал, должен скоро быть. Ну, пожалуй, он теперь уже не приедет. Трамваи не ходят, поздно. Завтра утром жди, можешь ложиться. Спать не хотелось, глаза слипались, и потому я быстро спустился в кубрик и бросился на койку. Засыпая, я слышал, как струится вода у борта. Тоненькая обшивка отделяла меня от воды. Завтра в море. Рано утром появился Сережка. Мы втроем выбрали якорь и перевели Орион в яхт-клуб к бонам. Бакурин сказал, что там удобнее принимать отдыхающих пассажиров. Сегодня яхт-клуб показался мне совсем другим, чем в первый раз, когда мы увидели его с Ромкой. Не было и в помине того спокойствия и тишины. Многие яхты стояли с поднятыми для просушки парусами, на некоторых мыли палубы. Почти на всех судах виднелись люди, которые красили, мыли, меняли такелаж, пришнуровывали паруса. Яхт стояло много, разных типов и размеров. Были здесь узкие и острые, с высокими мачтами гоночные суда, и широкие мореходные боты, красивые с удобными закрытыми каютами яхты для дальних прогулок, маленькие швертботы, шлюпки, байдарки, гачки, белые, голубые, коричневые. Весь этот флот стоял между плавучими мостками-бонами, в образованных ими маленьких квадратных гаванях. С бонов на берег поднималась широкая деревянная лестница, которая вела прямо к зданию яхт-клуба. На берегу стояла высокая мачта со спортивным флагом ВЦСПС. Справа виднелась вышка для прыжков в воду и вытащенный на берег для ремонта яхты. «Игорь, смотри какая!» – показал мне Сережка на маленькую изящную коричнево-золотую яхту, когда мы вышли с ним прогуляться по бонам. «Это сказка. Вот когда получу диплом яхтенного капитана, то буду на ней командиром плавать». Мне уже начальник клуба обещал. Что это за диплом яхтенного капитана? А ты разве не знаешь? Тут при клубе каждую зиму работают курсы. 3 раза в неделю. Я прошлую зиму ходил. Учат там навигации, лоции и управлению яхтой. Надо сдать теорию, а потом практику. Ну, всякие повороты, спасение утопающего и другие маневры. Сдашь, тогда тебе дадут диплом и разрешат самостоятельно плавать на яхте. Осенью я буду сдавать. И будешь командиром? Конечно. Хочешь, тебя в команду возьму. А мне можно на эти курсы ходить? Можно, если в школе хорошо будешь учиться. Николай Юлевич, председатель комиссии. Он, если узнает, что плохо учишься, сейчас же от курсов отчисляет. Я обязательно зимой на курсы запишусь. Ну, тебе еще много чего надо изучать на практике. Но я во что бы то ни стало решил поступить на курсы яхтенных капитанов. Плавать самостоятельно, управлять самому яхтой и выходить в море. Да ведь лучшего нечего и желать. Сережка повел меня в здание и показал класс, где он учился зимой. На стенах висели разрезанные модели яхт, карты Финского залива, щиты со сделанными из тонких тросиков морскими узлами. Стояли компасы. Потом вернулись на Орион. Лев Васильевич приказал еще раз все осмотреть и привести в порядок. Когда это было сделано, я побежал к телефону и позвонил маме на работу. Откуда-то издалека донесся до меня ее ласковый обрадованный голос. «Ну, слава богу! Гоша, нельзя же так долго не давать о себе знать. Целых 3 дня не был дома. Мамочка, мы сегодня уходим в море. В понедельник обязательно приду и все тебе расскажу». К 6 часам вечера стал собираться экипаж Ориона. Первым приехал боцман Саша Зуев. Высокий, рыжий, с трубкой. Такой, каким описывал его Сережа. Он поздоровался, оглядел меня с ног до головы и, положив свой чемодан, принялся по-хозяйски обходить всю яхту. Я боялся, чтобы Зуев не сделал мне какого-нибудь замечания. Потом вместе приехал Альберт Пантелейчик, спокойный, с добрыми серьезными глазами молодой парень, и Кузьмич, веселый краснолицый и шумный старик с низким трубным басом. Не заметил я, как появился на борту Любавин. Он увидел меня и похлопал по плечу. «Как, мореплаватель, привыкаешь? А где же второй?» Последним приехал Седов, который сразу же, как только поднялся на борт, со смехом начал рассказывать какое-то свое приключение. Вскоре появились и отдыхающие, их было человек 10. Они с удовольствием вдыхали чистый морской воздух, расправляли плечи и громко восхищались теплым вечером. «Все, больше никого не будет?» – спросил Бакурин у одного из приехавших гостей. «Все, товарищ капитан». «Тогда пошли», – сказал Лев Васильевич и неожиданно закричал. «По местам! Паруса оставить!» Я видел, что каждый член экипажа знает свое место. Боцман, Кузьмич и Седов бросились к бизань-мачте и быстро начали поднимать парус. Любавин и остальные начали разбирать снасти у грота. Я еще не знал, что мне делать, и присоединился к группе Николая Юлевича. «Пошел Дирик Фал! Выбирай гафель-гродель! Генцы раздернуть!» – громко командовал Николай Юлевич. И огромный грот стал медленно подниматься кверху. Тянули изо всех сил. Я хватался то за один, то за другой конец и везде чувствовал себя лишним. Так слаженно работала команда. Когда поставили задние паруса, Любавин скомандовал. «Клиберфал и стаксельфал пошел!» И передние паруса поползли наверх. Бакурин сидел на руле и ждал окончания постановки парусов. «Все готово!» – доложил ему боцман. «Отдавайте швартовы!» Концы отдали, и Орион медленно отвалил от бона. Паруса забрали ветер, яхта слегка накренилась и побежала вниз по реке мимо клуба и низких зеленых берегов Невки. Я стоял на носу. По бортам мелькали вехи, справа красные, слева черные. Мы шли по Крестовскому фарватеру. 2 мили отделяли нас от моря. Вечер выдался на редкость хороший. Огненный шар солнца спускался к горизонту. Вода меняла оттенки от серебряного к оранжевому и затем к красному. Ветер, напоенный ароматом моря, обдувал мое лицо. Экипаж и гости расположились на корме и тихо разговаривали. Я обернулся и увидел город. В теплом дрожащем воздухе, будто бы прямо из воды, поднимались здания, дымились трубы, виднелся громадный ажурный кран северной верфи. Пламенем горели стекла окон огромного дома на Васильевском острове, и высоко подняв золотой купол, сиял на солнце Исаакиевский собор. Орион подходил к входному бую. Впереди на горизонте тоненькими, чуть заметными очертаниями виден был Кронштадт. Вокруг нас белели паруса яхт. Они шли с Крестовского острова, из Невского яхт-клуба на Васильевском острове, с Петровского острова. Это был целый парусный флот. Иногда нас обгоняли легкие гоночные яхты, но чаще Орион выходил вперед. «Поворот!» – раздалась команда Бакурина. С шумом заполоскали передние паруса, Орион обходил буй. Теперь он еще больше накренился, пенил под ветреным бортом воду, и брызги попадали на палубу. Сильный, красивый, он несся вперед, повинуясь воле рулевого. Мы вышли в залив. Сколько раз я мечтал об этой минуте. Быть в море, на настоящем парусном судне, быть штатным матросом. Это ли не настоящее счастье? Наверное, немногие испытали такое в 13 лет. Но это еще не предел. В будущем году я получу диплом яхтенного капитана и сам поведу яхту в море. Она пойдет под моим командованием. «Нравится, Гошка? Замечательно идет Орион?» – спросил подошедший Сережка. «Замечательно. Лучше не может быть». Яхта почти лежала на борту. Казалось, что она не выдержит такого крена и положит парус на воду. Сережка как будто угадал мои мысли. «Орион перевернуться не может, у него киль весит 1000 пудов, свинцовый, как Ванька-встанька». Я вспомнил про странный стол в кают-компании и спустился вниз. Стол покачивался, на нем стоял графин с водой, и казалось, что он вот-вот упадет, Но графин и не думал падать. Действительно, плоскость стола была параллельна поверхности моря. Я снова поднялся на палубу. Скоро солнце зашло, и ветер совсем почти стих. Судно выпрямилось. Чуть слышно шумела вода под штевнем. «Давайте поставим топсель. Быстрее пойдем», – предложил Бакурин и скомандовал. «По местам! Четырехугольный топсель ставить!» Топсель, парус который ставится наверху, между гафелем и мачтой, лежал свернутым на правом борту. Все, в том числе и я, побежали к топселю. Но я опять почувствовал себя лишним. Для меня не хватало места, и я всем мешал. Топсель подтащили к мачте, закрепили за него снасти и стали поднимать. Когда он почти дошел до места, что-то в верхнем блоке заело. Как мне потом говорил Сережка, так часто случалось при постановке этого паруса. «Топсель фал раздернуть! Микешин, наверх!» Вдруг услышал я отрывистую команду Бакурина. «Неужели меня?» «Да, меня!» Я посмотрел на мачту и, не колеблясь, бросился выполнять команду. До Краспицы мне удалось долезть легко по кольцам, которыми парус крепился к мачте. Там, укрепив ноги и вцепившись в ванты, я посмотрел вниз. Подо мной расстилалось море. В глазах у меня помутилось. Но надо было лезть выше, а продолжением мачты служила гладкая полированная стеньга без всяких колец. Сделав судорожное движение ногами, я обхватил ими стеньгу и с огромным усилием, помогая руками, поднялся кверху на метр. Но тут же соскользнул вниз, на Краспицу. Я еще раз взглянул на море и крепче вцепился в ванты. «Микешин, давай вниз! Еремин, наверх!» – скомандовал Бакурин. Спускался я медленно, ноги плохо нащупывали кольца. Наконец я спустился. «Да скорей ты!» – крикнул мне Серега, и как кошка, быстро перебирая ногами, полез наверх. Через минуту он уже был на стенге. «Готово, выбирай!» Зуев, Кузьмич и Седов начали выбирать фал. Я отошел в сторону и присел за рубкой. Вот тебе и матрос. Опозорился перед всеми. Теперь Лев Васильевич, наверное, сожалеет, что взял такого никудышного матроса. А я-то еще мечтал самостоятельно управлять яхтой. На мачту влезть не смог. Мне было очень стыдно. «Игорь, иди-ка сюда!» – позвал меня Бакурин. Я нехотя подошел. «Смотри, как с топселем хорошо пошли. Прямо летим!» Я молчал. Лев Васильевич увидел мое расстроенное лицо. «Что это ты? Неужели из-за мачты? Не стоит расстраиваться. Будешь на стоянке каждый день по два раза на мачту лазать, и через неделю сможешь с Сергеем соревноваться. Нужно воспитывать у себя чувство высоты. Я тебя нарочно послал наверх, чтобы ты знал, что на море все требует умения», – улыбнулся Лев Васильевич. «Помню, со мной такой случай был», – продолжал он. «Тогда я начинал плавать. Подходили мы на тральщике к стенке. Родственники и знакомые вышли нас встречать. Команда вся принарядилась. Я с бросательным концом в руках стоял на носу. Командир скомандовал: «Подавай!» Я бросил, не докинул. Еще раз, опять не докинул. В третий раз мне уж боцман бросать не дал. На берегу все смеются, так мне обидно стало. Но после этого случая за конец я не брался до тех пор, пока не научился его бросать. От этих дружеских слов моя горечь и смущение прошли. Осталось только желание во что бы то ни стало научиться лазать на самый верх мачты. Ветер совсем стих, и яхта медленно шла под всеми парусами. Наступила светлая летняя северная ночь. Впереди поочередно вспыхивали красные входные створы Петергофа. Мы переночевали в Петергофе. Утром наши гости отправились на берег осматривать дворец и фонтаны. Я с Сережкой приступил к уборке. Зуев менял такелаж. Седов и Кузьмич вытаскивали паруса из мешков и поднимали их для просушки. Николай Юльевич, Бакурин и Альберт подкрашивали кое-где ободранную краску. В работе прошел целый день. Вечером вернулись наши гости, и мы вышли из гавани. Погода стояла прекрасная. Внизу у воды ветра не было, и только сильное течение ветра наверху заставляло работать лишь верхнюю часть парусов. И удивительно было, как это Орион быстро скользит по зеркальному безрябинке морю. В клуб мы вернулись к ночи. Распростились с гостями, которые были очень довольны такой прогулкой, и говорили, что набрались сил на целую неделю. Все заторопились домой. Боялись опоздать на последний трамвай. Скоро на судне остались Бакурин и я с Серегой. Первое плавание закончилось, я побывал в море. Гордость и счастье наполняли мое сердце. На следующий день утром я попросил разрешения у Льва Васильевича съездить домой. Он охотно меня отпустил, сказав, что следующий выход будет завтра. Пойдем далеко, в Лужскую губу. Мама была в шоке, когда я пришел домой. Впечатления пережитого за последние 5 дней переполняли меня. Мне нужно было с кем-нибудь поделиться. Я побежал к Ромке. Волна стояла у спуска, значит, он был дома. Я влетел к нему в комнату. Ромка пил чай. «Здорово, Ромка! Только что с моря пришел. Кончай скорее!» «Здорово! Ну, как плаваешь? По струнке, наверное, ходишь?» Насмешливо спросил Ромка, но я видел, что он обрадовался моему приходу. Ромка наскоро закончил чаепитие, и мы вышли во двор. «Знаешь, Ромка, Орион такой замечательный! Настоящее морское судно! Компас есть, карты, все в общем! А капитан такой хороший, Лев Васильевич! Нам по 15 рублей платят! Мне и еще одному матросу, только двоим!» Я начал с увлечением рассказывать о жизни на Орионе, о первом плавании, об экипаже. Употреблял запоминавшиеся мне морские названия. Ромка слушал внимательно, не перебивая, и хмурил брови. Когда же я рассказал, что зимой буду учиться на яхтенного капитана, он не выдержал и спросил. «А туда всем можно?» «Можно всем, кто хорошо учится и кто на яхтах плавает». «Ну, а ты как на волне? Втроем теперь? С Ленькой и Женькой?» «Да, втроем. Плаваем по-прежнему». Неохотно отозвался Ромка и спросил. «Орион, говоришь, двухмачтовый? Команды-то много? Наверное, все места уже заняты?» «Не знаю, может быть и не все, а команды много. Ну, мне нужно бежать домой, собирать продукты на следующий рейс». «Погоди немного, куда торопиться-то? Успеешь на свою яхту?» Я чувствовал, что Ромка хочет что-то сказать, но никак не решается. Мы помолчали. «На волне тоже хорошо», — наконец не совсем уверенно проговорил Ромка. «Мы вот на днях 5 больших окуней поймали против биржевого моста». «Ерунда это, окуни, подумаешь. Вот мы в Лужскую губу завтра пойдем, это да. Ну пока». И я протянул Ромке руку. «Вот что, погоди». Ромка запнулся и прямо посмотрел мне в глаза. «Честно говоря, мне волна тоже надоела. Надо было с тобой на яхту идти. А теперь не поздно, как ты думаешь? Попроси там капитана, может быть и возьмет». «Вот это здорово! Молодец! Обязательно попрошу!» «Думаю, Лев Васильевич не откажет. Он про тебя спрашивал», — обрадовался я. «А как же волна? Без присмотра ее украдут». «Давай ее Леньке продадим. Он давно ко мне пристает. В пайщики просится. Согласен?» «Конечно. Теперь мы уж лодкой заниматься не будем. Как ответ принесу, так и продавай». «Ладно, буду ждать. Ты только скорее. Думаешь, возьмут?» Ромка сиял. Перспектива плавать на Орионе, особенно после моих рассказов, была заманчива. Мы дружески распрощались. Я дождался маму и с не меньшим увлечением, чем Ромке, рассказал ей о днях, прожитых на яхте. Я был так горд тем, что теперь я настоящий моряк, так полон новыми впечатлениями, с таким восторгом описывал нашу жизнь. У мамы блестели глаза, с лица не сходила улыбка. Она была счастлива моим счастьем. Только раз, когда я вскользь упомянул об эпизоде с мачтой, мама нахмурилась и спросила. «А что, это разве не опасно, Гоша? Посылать новичка на мачту? Ведь это неразумно». «Нет, мамочка, разумно. Погода была тихая. А если в шторм придется лезть, тогда я совсем не влезу. Теперь я каждый день буду тренироваться. Только прошу, будь осторожнее». Я постарался уверить ее, что ничего опасного в море нет, что яхта большая и крепкая, а Бакурин – замечательный опытный моряк. Обещал даже показать ей Орион. Мама собрала мне продукты еще на несколько дней. Когда она провожала меня до двери, сердце у меня защемило. Мы никогда раньше так долго не расставались. Сколько раз потом в жизни мама закрывала за мной дверь и утирала слезу, отпуская меня в настоящее море. Сколько раз сидела в нашей комнате, прислушиваясь к завыванию осеннего ветра, и в мыслях своих была со мной в ревущем океане. Помогала мне и утешала, дорогая моя мама. Орион вышел в море на следующий день утром. Небо было серенькое, моросил дождь и дул слабый южный ветер. На судно пришли Зуев, Седов и Пантелейчик. Они получили отпуска и собирались теперь все время проводить на яхте. Пройдя входной буй фарватера, Лев Васильевич лег курсом на Кронштадт и передал руль Зуеву. Бакурин разбил экипаж на две морские вахты. В первую вахту попали Бакурин, Пантелейчик и я. Во вторую остальные с Зуевым как рулевым. Моя вахта начиналась через 6 часов. Орион с маленьким креном стремительно шел вперед. Дождь продолжал накрапывать. Седов и Серега надели непромокаемые плащи и стали похожи на моряков из какого-то виденного мною кинофильма. Я решил спуститься в кубрик и отдохнуть перед вахтой. Лев Васильевич и Альберт уже спали. В котором часу я проснулся, не знаю. В кубрике катался и гремел пустой бидон. Судно сильно качало. У меня болела голова. Трудно было оторвать ее от подушки. «Наверное, на вахту еще не будили», — подумал я. Слышно было, как волны бьют в борт, попадают на палубу, избегают с нее обратно в море многими струйками. Какой-то тонкий скрипучий звук непрерывно резал уши. Я хотел встать, но судно резко накренилось, ноги разъехались, и я сильно ударился головой о стенку. Выждал момент, когда яхта выпрямилась, и вскочил. Орион снова накренился, но я стоял уже на ногах. Убрал бидон и приоткрыл крышку входного люка. В кубрик ворвался ветер с целым каскадом солоноватых брызг. То, что я увидел, показалось мне кошмаром. Орион зарылся в воду по самую рубку. Кругом плясали мохнатые, шипящими гребнями валы. Они то бежали за корму, то с ревом обрушивались на судно. Ветер свистел в снастях и вантах. В ушах стоял отвратительный тягучий звон. Я захлопнул люк, снова лег на койку и закрыл глаза. Огромный шар катился на меня. Сначала он был желтый, потом стал красный. Затем распался на маленькие бесформенные, быстро несущиеся куски. Они влетали ко мне в рот, меня мутило. Мерзкое чувство тошноты подкатывалось к горлу. Казалось, что мои внутренности то поднимаются, то опускаются вместе с движениями судна. Вдруг страшный удар потряс корпус. Я чуть было не вывалился из койки. В камбузе что-то загрохотало, и тотчас же я услышал отчетливую команду. «Все наверх! Паруса убирать!» Орион сильно накренился на правый борт. Теперь бортовой качки уже не ощущалось. Было нечто более страшное. Яхту поднимала и силой била о грунт. Она содрогалась всем корпусом. дрожала несколько секунд и замирала в ожидании нового удара. Удары повторялись часто. Мне казалось, что при следующем ударе Орион развалится на части. «Гибнем», — мелькнуло у меня. Я хотел вскочить, но не смог. Сильнейший приступ тошноты бросил меня обратно на койку. Голова кружилась. Еще удар, и яхта перевалилась на левый борт. Ее продолжало бить. «Ну, сейчас конец. Зачем пошел я в море?» Проносились обрывки мыслей у меня в голове. Как хорошо было дома, на пляже Петропавловки, с мамой, с Ромкой. Сам виноват, сам хотел. Если только вернемся домой благополучно, на что надежды, кажется, совсем нет, никогда в море больше не пойду. Собрав остатки сил, я вылез из койки и, держась руками за переборки, начал пробираться к выходу. В дверях камбуза я столкнулся с Зуевым. По его одежде стекала вода, глаза зло смотрели на меня. «Ты что же валяешься? Аврал! Людей не хватает! Наверх немедленно! Орион на мели!» — крикнул он и, повернувшись, побежал к выходу. Я последовал за ним. Морские часы в кают-компании показывали 16. Значит, Орион шел уже 7 часов. С трудом я выбрался на палубу. Орион стоял посреди пенящегося моря. Частая зыбь поднимала яхту и ударяла о грунт. Слева виднелся берег, он был близко. Передние паруса и бизань уже убрали. Люди работали у грота. Волны вкатывались на палубу и обдавали всех потоками холодной воды. «Давай на грот!» — крикнул мне Бакурин, когда заметил мою съежившуюся фигурку. Шатаясь, я подобрался к грот-мачте. Там мне сразу нашлось дело. Народу не хватало, и каждая пара рук была очень нужна. Все работали быстро, без паники. Я изредка взглядывал на море, но оно уже не казалось мне таким страшным. Рядом со мной были люди, товарищи, готовые в любую минуту прийти на помощь. Я видел спокойно работающего Пантелейчика, слышал отрывистые и уверенные слова команды Бакурина. Все мысли, наполнявшие мою голову, когда я один лежал в кубрике, о доме, о том, что больше мне не ходить в море, постепенно исчезли, и мною овладело одно желание – как можно лучше и скорее выполнить порученную работу. Даже про тошноту я забыл. Присутствие смелых, надежных товарищей придавало мне силы. Обламывая ногти и почти повиснув на гике, я скатывал рвущуюся из рук парусину. Сквозь вой ветра и хлюпанье воды на палубе были слышны простые, ободряющие слова Бакурина. «Ничего, ребята, не дрейфь, сейчас будем сниматься!» Он стоял и с тревогой прислушивался к усиливающимся ударам. Но лицо его оставалось спокойным, он был командиром, и от него сейчас зависела судьба судна и людей. Надо быстро принимать решение, обстановка была опасной. Если обломится тяжелый свинцовый киль, тогда... Наконец парус убрали. Крен уменьшился. «Тузик на воду!» – громко скомандовал Бакурин. «Есть тузик на воду!» – ответил боцман таким обычным голосом, как будто и не было вокруг ни обрушивающейся на палубу воды, ни свистящего ветра, ни страшных ударов, сотрясающих все судно. Бакурин обвел всех нас ясным твердым взглядом, как бы выбирая людей, и резко приказал. «Зуев, Пантелейчик, Седов, в шлюпку!» Мы бросились на корму, к закрепленной там шлюпке. Через несколько минут тузик уже качался на волнах. Седов, Зуев и Пантелейчик прыгнули в него. Им подали якорь с прикрепленным к нему стальным тросом, и они погребли в море. Я уже давно забыл про свой страх, но сейчас он охватил меня снова. Уже не за себя, а за товарищей, сидевших в шлюпке. Ветер дул с берега, и потому тузик легко шел в нужном направлении, ныряя на волнах. «Обратно тяжело им будет выгребать. Ну да ничего, выгребут, ребята сильные», – озабоченно проговорил Лев Васильевич, смотря на удалявшуюся шлюпку. Якорь завели далеко, на всю длину троса. Тузик возвращался. С замиранием сердца мы следили за ним. Он то взлетал на гребень волны, то проваливался куда-то и скрывался из глаз. Мы начали шпилем выбирать трос от заведенного якоря, но сил не хватало. Наконец шлюпка подошла к борту. Ребята поднялись на палубу. Они были мокрые с ног до головы. «Молодцы!» – облегченно сказал Бакурин. «Сейчас снимемся. Давайте на шпиль». Мы навалились на шпиль, трос натянулся, и мы услышали радостный голос Зуева. «Пошел!» Орион сошел с мели. Очевидно, он сидел не очень плотно. Мы начали ставить паруса. Бакурин посмотрел на небо. Впереди на горизонте оно совсем почернело. Ветер крепчал. «Вот что, товарищи, придется поворачивать обратно. На якоре здесь стоять нельзя. Заходить в губу опасно. Все вешки посрывало штормом. Ветер переходит на вест и свежеет. Нам это не годится. К повороту приготовиться!» Орион развернулся на обратный курс. Теперь он не шел, а летел. Сильный попутный ветер гнал его вперед со скоростью не менее 10 миль в час. Все собрались вокруг Льва Васильевича. «Как ты себя чувствуешь, Игорь?» – спросил Бакурин, внимательно посмотрев мне в лицо. «Ничего». «Значит, хорошо, что я приказал вытащить тебя из кубрика. А теперь выпей кофе и съешь бутерброд». «Не могу, Лев Васильевич, меня тошнит». «Ешь, лучше будет». Бакурин налил мне из термоса кофе и сунул в руку бутерброд с колбасой. При взгляде на еду я снова почувствовал тошноту, но, пересилив себя, принялся есть. И странно, после выпитого кофе и съеденного бутерброда тошнота прошла и захотелось есть. Я попросил дать мне еще бутерброд. «Вот видишь, вкачку надо обязательно есть, тогда будешь меньше укачиваться». «Слушай старших, я все это на себе испытал», – улыбнулся Бакурин. «Помните, что со мной в первый раз было? Еще хуже, чем с Гошкой. Вот мучился, а теперь хоть бы что», – заявил Сережка. «Первое дело в качку работать, отвлечь свои мысли. Ни в коем случае не лежать, особенно в кубрике. Там больше всего мотает», – заметил Зуев. Зыбь становилась крупнее. Вторая вахта спустилась вниз. На палубе остался Альберт, Пантелейчик и я. У меня было чувство удовлетворения от выполненного долга, но где-то в глубине сознания вертелось. Что-то сделано не так, как нужно. Штормовая погода преследовала нас до самого клуба, и мы были рады, когда вошли в сравнительно спокойные воды Невки и отдали якорь напротив стрелки. Все сильно устали и перемерзли. «Игорь, давай-ка организуй чай», – попросил Бакурин, спускаясь в свою каюту. «Горяченького хочется». Через полчаса экипаж собрался в кают-компании. Все с наслаждением пили горячий крепкий чай. Когда я принес Бакурину второй стакан, он сказал: «Хорошо, совсем отогрелся. Теперь мне хочется подвести итоги рейсу. Все работали отлично. Особенно отличились завозившие якорь. Испытание было серьезным, и команда Ориона с ним справилась. Только один член экипажа, он посмотрел на меня, сплоховал. Игорь не вышел на аврал. Пришлось посылать за ним боцмана». У меня лицо залилось краской. «Да ведь он первый раз в таком переплете, Лев Васильевич. Укачало», – заступился за меня Пантелейчик. «Знаю. Но укачало – это еще не значит, что можно не работать. Это ослабление воли. От качки не умирают. Первое, о чем он должен был подумать, это о том, что подана команда все наверх, что людей у нас мало, и, может быть, от его присутствия на палубе зависит успех дела. Напрячь свою волю, забыть о тошноте, о страхе, помнить о том, что на палубе работают товарищи, которым нужна его помощь. А если бы у нас еще два человека не вышли на аврал? Что тогда было бы?» Все молчали. Бакурин отпил из стакана и продолжал. «Сейчас у Игоря только начало морской жизни, и если он захочет ее продолжать, то должен помнить о том, что морская дружба, помощь товарищу в тяжелую минуту и чувство долга – основа его будущей работы на море. Вот так-то, Игорь». «Лев Васильевич, но ведь я же не нарочно. Я себя очень плохо чувствовал и не мог встать. Потом пошел». «Может быть, но когда ты вышел на палубу, ты прекрасно работал. Значит, дело не в этом. Ты просто распустил себя». «Этого больше не будет, Лев Васильевич», – сказал я, смотря в светлые глаза Бакурина. «Я уверен в этом. Мне хотелось только обратить твое внимание, да и всех остальных, на этот, как может быть покажется, незначительный эпизод. На самом же деле, это очень важный вопрос. Ну, а теперь спать». Все разошлись по каютам. Когда мы с Сережкой укладывались в кубрике, он шепотом сказал: «Видал, Лев Васильевич какой? Правильно он тебя». «Правильно, Серега», – ответил я и повернулся к стенке. Орион тихо покачивался. На мачте надоедливо стучала какая-то незакрепленная снасть. Слова Льва Васильевича я запомнил на всю жизнь, и когда потом ошибался, то всегда видел перед собой укоризненные глаза Бакурина, как будто бы говорящие: «Ведь ты же обещал». Ромку на Орион приняли. Он был очень доволен и тоже переехал жить на яхту. Волну мы продали Леньке, теперь почти вся команда жила на Орионе. В море выходили часто, а к субботе обязательно возвращались в клуб. Готовили судно к приему пассажиров. Николай Юльевич тоже изредка приезжал на яхту и с удовлетворением наблюдал за нашими успехами. Дни бежали быстро, всегда новые и интересные. Приближалась осень. 30 августа Ромка, Серега и я покинули Орион, тепло простившись со всей командой и Львом Васильевичем. Начинался новый учебный год, нам нужно было учиться. На прощание Лев Васильевич пригласил нас на следующую навигацию. Мы с Ромкой подали заявление начальнику клуба о зачислении на курсы яхтенных капитанов. Нас поддержал Любавин, и мы были приняты. Курсы начинали работать с декабря. «Только вот что, мореплаватели, если узнаю, что плохо учитесь, на курсы не допущу», – предупредил нас Любавин. В школе я попал в Ромкин класс. Мы с ним страшно фасонили, ходили покачиваясь, употребляли где нужно и где не нужно морские словечки. Девочки смотрели на нас с восторгом, мальчики – с завистью. Изредка я ездил на Лермонтовский навестить Аполлинашу, свою старую учительницу, у которой проучился несколько лет. Она всегда бывала рада моим приездам, спрашивала о жизни, о новой школе, о товарищах. Я рассказывал ей о плаваниях на Орионе, о волне, о маме, о школьных успехах и неудачах. Я чувствовал в ней друга и верил в ее советы. И если Аполлинаша говорила, что это плохо, а это хорошо, я никогда не сомневался. Часто она осуждала мои поступки, говорила прямо и резко, не стараясь смягчать их. От этого я только больше уважал ее, больше ей верил. До сих пор я храню о ней память, до сих пор произношу ее имя с уважением и любовью. В январе 1924 года произошло событие, которое невозможно было забыть. Мы с Ромкой сидели и готовили уроки, когда пришла мама. Что-то необычное было в том, как она вошла в комнату. Медленно, тихо, не поздоровалась. Я обернулся и увидел ее. На улице, вероятно, было очень холодно, и потому мамино лицо покраснело. Перчаток на руках почему-то не было, и руки тоже были красные. Я заглянул ей в глаза и сразу же понял, что-то случилось. По щекам у нее катились слезы. Это было так не похоже на маму, что я вскочил и бросился к ней. «Мамочка, что с тобой? Что случилось?» Она посмотрела на нас и тихо сказала. «Горе, мальчики, большое горе. Ленина не стало. Умер». Она отвернулась и несгибающимися закоченевшими пальцами старалась достать платок. Я оцепенел. Это было так неожиданно. Мы знали, что Владимир Ильич болен, но ни одной секунды не думали о том, что он может умереть. Ленин умер. Владимир Ильич Ленин, который был таким близким, таким понятным и родным. Ленин, которого мы привыкли видеть на портретах, смотрящим на нас живыми, проницательными, умными глазами. Ленин, к которому все обращались в своих мечтах. Ленин, надежда на лучшую жизнь. Ромка застыл у окна. «Мальчики, выключите свет, я полежу немного». «Посидите так», — сказала мама и прилегла. Я повернул выключатель. Потом мы с Ромкой долго стояли, прижавшись друг к другу, и молча смотрели на темную улицу. Все было как обычно. На углу Миллионной горел фонарь. Мимо окна проходили редкие прохожие, под ногами у них скрипел снег. Но в этой обычной знакомой картине было что-то тоскливое и мучительно тяжелое. Я сдерживал слезы, но они падали мне на курточку. Ромка тер глаза кулаком. Наверное, тоже плакал. «Как же теперь? Что же будет?» Наконец шепотом прервал молчание Ромка. Я не ответил. Мама не спала, и слышно было, как она тяжело вздыхает. Когда Ромка ушел, я подсел к ней и тихо спросил. «Мамочка, что же будет без Ильича? Как будем жить дальше?» Казалось, что без Ленина жизнь должна остановиться. На следующий день на всех домах повесили траурные плакаты с портретом Владимира Ильича и горячими, полными скорби словами Центрального комитета партии. Я выпросил один такой плакат и повесил его в комнате. Такие слова были написаны там, что без слез нельзя было их читать. Я читал и плакал. Вечером была траурная демонстрация. Стоял сильный мороз. На улицах горели костры. Тысячи людей направлялись к Марсову полю. Потрескивали факелы, и красные пляшущие отблески пламени освещали лица людей. У музыкантов примерзали губы к медным инструментам, но звуки траурного марша не смолкали. Люди шли. В молчании, медленно, несмотря на мороз, двигались колонны. Ленина не стало. В эти тяжелые дни мы, ребята, слышали о ленинском призыве в партию, и нам тоже хотелось быть вместе со всеми, чем-то помочь, что-то сделать. Как раз в это время у нас в школе организовалась комсомольская ячейка, и мы подали заявление о приеме. В заявлении я написал: «Прошу принять меня в комсомол. Хочу вместе со всеми бороться за дело Ленина». «Только вот что, ребята», — сказал секретарь комсомольской ячейки, серьезный высокий девятиклассник. «Нужны две партийные рекомендации. Без этого нельзя». Я решил попросить рекомендацию у Льва Васильевича. Вечером поехал к нему в пригород, где он жил. Бакурина еще не было дома, и я остался его ждать. Меня провели в небольшую, уютную и хорошо натопленную комнату. Все стены были увешаны фотографиями яхт в море. В простенке между окнами висел большой портрет. На нем была изображена молодая женщина с густыми золотистыми волосами и с такими же, как у Бакурина, глазами. Я почему-то подумал: мать. Под стеклом на письменном столе лежала фотография Льва Васильевича. Он был в бушлате, с пулеметной лентой вокруг пояса и в бескозырке. Большой книжный шкаф со стеклянными дверцами доверху наполняли книги. В углу на тумбочке стоял портрет Ленина. «А, Игорь, как это ты решился меня навестить? Не думал увидеть тебя здесь. Сейчас будем чай пить». Шумно приветствовал меня Лев Васильевич, входя в комнату. Видно было, что он искренне рад моему приходу. Я смутился. «Лев Васильевич, я по делу к вам пришел». «Вот как?» «Ну, все равно. Поставлю чай». «Он делу твоему не повредит». «Ну так что?» Спросил Бакурин, когда вернулся с кухни. «Лев Васильевич, у меня к вам просьба. Вы мне дадите рекомендацию в комсомол?» «Тебе?» Бакурин быстро взглянул на меня. «Дам, Игорь. Ты вступаешь в комсомол? Это хорошо. Это серьезный шаг. Комсомольцам много дела, ведь они первые помощники партии. Помни это. Ты теперь не один будешь, рядом друзья, и все вы в большую жизнь выходите, в большое плавание». Искренние слова Льва Васильевича тронули меня. Мне было хорошо у него. Разговаривая, я не чувствовал в нем превосходства взрослого над маленьким. Лев Васильевич сел за письменный стол, взял бумагу и начал писать. Закончив, он протянул мне лист, на котором разборчивым твердым почерком в заголовке было крупно выведено «Рекомендация». «Вот, Игорь, получай. Надеюсь, что оправдаешь мое доверие. Помни, что теперь за твои поступки несу ответственность и я. Они должны быть такими, чтобы мне не пришлось краснеть». «Нет, не придется, Лев Васильевич. Спасибо большое». Мы поговорили еще об Орионе. Бакурин обещал в будущую навигацию поучить нас с Ромкой управлять яхтой и делать маневры. Я еще раз поблагодарил Льва Васильевича и поехал домой. Вторую рекомендацию мне дала Аполлинаша. Она обрадовалась, когда увидела меня, входившего в ее квартиру. Как всегда, расспросила обо всем, а на прощание сказала: «Гоша, я старый член партии, и мне бы хотелось, чтобы тот человек, которого я рекомендую, оправдал мое доверие, доверие его учителя. Перед тобой лежит широкая дорога жизни. По этой дороге надо пройти с высоко поднятой головой. Ты не должен опускать ее перед трудностями, а они у тебя будут. Не должен отступать. Надо все время совершенствоваться, всегда идти вперед. Все свои знания, умения, ум отдать этой прекрасной, светлой жизни, которую мы начали строить для всех людей. Ты счастливый, Гоша. Ты увидишь такой расцвет нашей Родины, о котором мы не смели и мечтать раньше. Я хотела бы дожить до этого времени». На всю жизнь запомнились мне ее слова. Ромка тоже получил рекомендации, и нас приняли в комсомол. Вскоре мы поехали в райком получать билеты. Это был торжественный день. Мама ждала меня. Гордый и счастливый, я вернулся домой с комсомольским билетом в кармане. По этому случаю мама устроила праздничный обед. Когда мы сели за стол, она сказала: «Поздравляю тебя, дорогой мой. Теперь ты комсомолец. Это не просто носить комсомольский билет. Надо суметь носить его с честью, не запятнать. Будь всегда мужественным, правдивым. Тебе выпадет большое счастье бороться вместе со своими товарищами за прекрасное будущее человечества». «Спасибо, мамочка, я постараюсь быть таким». Мы долго сидели за столом. Уже давно стемнело, а мы все говорили. Говорили о будущем. И в самых радужных красках представлялось оно мне. Зима проходила в напряженной работе. Мы с Ромкой много и неплохо учились. Комсомольская ячейка дала мне поручение. Я был назначен заместителем редактора школьной газеты за учебу. 3 раза в неделю по вечерам мы ездили в яхт-клуб учиться на яхтенных капитанов. Там преподавал Николай Юльевич и несколько других известных яхтсменов. Учили нас простейшей навигации, лоции, плаванию по карте Финского залива до Кронштадта, морской практике и такелажным работам. В конце апреля начались теоретические экзамены в яхт-клубе. Сдали мы их удовлетворительно. Не провалили ни одного предмета. Теперь для получения диплома нужно было пройти практику, которая была назначена на середину июля. Мы решили поплавать половину лета на Орионе с Львом Васильевичем, а потом, если практику сдадим благополучно, должны получить яхты под свое командование. Мы знали, что члены экипажа Ориона почти каждый вечер после работы приезжают в клуб и готовят яхту к летней навигации. Шкрабят, чистят, красят. Но мы, к большому нашему сожалению, принять участие в этих работах не могли, потому что подошли дни школьных экзаменов. А ведь нужно было иметь хорошие отметки, так как Николай Юльевич часто справлялся о наших успехах в школе и вообще был в курсе всех наших дел. Мы усиленно готовились к переходу в 6-й класс. Как раз в этот период у меня было много дел с газетой. Она выходила часто. Почти в каждом номере появлялись карикатуры на лентяев и прогульщиков. Рисовать их поручали мне. Тут проходил я школу комсомольской работы. Был в нашем классе паренек, Грушев. В школе его звали Грушка. Он прекрасно делал все упражнения на уроках гимнастики, вертелся на турнике, умел стоять на руках и очень этим гордился. Если разговор заходил о спорте, Грушка презрительно говорил: «Да что вы можете, слабаки!» А вот с письменным русским он не ладил, и мы опасались, что его оставят на 2-й год. Решили покритиковать Грушку в газете. Я нарисовал на него карикатуру, изобразил Грушку стоящим на руках на учебнике грамматики. Подпись была такая: «Стою на руках. Кто еще может?» Через час после того, как вывесили газету, Грушка подошел ко мне и со злостью сказал: «Ты, художник, это прекрати, а то я тебе карточку попорчу так, что сам по-русски писать забудешь. А ты не знаешь, что не должно быть ни одного 2-го годника? Не твоя забота, так запомни». И он показал мне увесистый в чернильных пятнах кулак. Я обозлился. «Ты меня не пугай, а лучше занимайся как следует». В следующем номере газеты мы опять поместили карикатуру. Грушка был показан спящим на уроке русского языка. После уроков, когда я и Ромка выходили из школы, Грушка схватил меня за пальто, но я вырвался и сказал: «Вот что, Грушев, этим ты ничего не добьешься. А если еще будешь приставать, то мы вдвоем с Сергеевым тебе покажем, где раки зимуют. Понял?» Ромка стоял рядом. Было ясно, что мы не шутим. «Двое на одного – не дело», – мрачно пробурчал Грушка. «Двое или трое – это неважно. Не подводи класс. Все время будем тебя протягивать, так и знай». И мы разошлись. Снова вышла газета, а в ней была заметка: «Всех побью, а русского учить не буду». Класс наблюдал эту борьбу газеты с Грушкой. Парень ходил злой, пытался сорвать газету, но ребята ему не дали. На нас с Ромкой он смотрел зверем. Но мы не зевали и держались все время вместе. И Грушка сдался. На одном из классных собраний он заявил: «Вы думаете, что вашими карикатурами да заметками на меня воздействуете? Глупости. Я и сам на 2-й год оставаться не хочу». Но мы знали, что это наша победа, газетная, комсомольская. И я как-то впервые ощутил всерьез силу общественного воздействия. Экзамены прошли отлично. Мы перешли в 6-й класс. Начались летние каникулы. Учебники и портфели были заброшены. Теперь все свое время мы отдавали яхт-клубу. Орион был уже спущен на воду. Сережка тоже появился в клубе. Но на Орион плавать не пошел. Он сдал практику и теорию, получил удостоверение яхтенного капитана и принял под свое командование яхту. Правда, золотисто-коричневую красавицу-сказку он не получил. Дали Сережке маленькую быстроходную открытую яхту «Пигмей». Но он и ею очень гордился, приглашая меня и Ромку к себе в команду. Мы не пошли, надеясь, что Лев Васильевич научит нас большему. Как только Бакурин получил отпуск и выходы в море стали чаще, он выполнил свое обещание. Под его руководством мы сидели на руле, делали повороты, командовали Орионом. Он учил нас, как подходить к утопающему, как ложиться в дрейф и как правильно швартоваться к бонам. Какое это было наслаждение сидеть за рулем Ориона, когда он с небольшим креном, под полными парусами, поднимая носом каскады сверкающих на солнце брызг, бежал по зеленоватому с барашками морю. Еле заметное движение рулем, и он, как живое разумное существо, повиновался твоему желанию. Лев Васильевич остался доволен нашими успехами. В начале июля мы сдавали практические экзамены. Мне попалась верткая и ходкая чаква. Принимать экзамены со мной пошли два опытных спортсмена, а Любавин наблюдал за маневрами с берега. Я отвалил от бона удачно, и чаква, быстро забрав ветер, побежала к Елагину мосту. Не доходя 50 метров до него, я скомандовал поворот и пошел вниз к клубу. Вдруг один из экзаменаторов бросил за борт спасательный круг и закричал: «Человек за бортом!» Я сначала растерялся, но быстро пришел в себя, вспомнив уроки Бакурина. Сделал поворот и подошел к кругу так аккуратно, что вызвал похвалу комиссии. Все маневры были выполнены мною отлично. Оставалось подойти обратно к бону. Не знаю, что случилось. То ли матрос опоздал раздернуть стаксель-шкот, то ли я, окрыленный успехами, ослабил свое внимание. Но чаква прочертила бортом по мягкой обивке бона и вышла за него. Пришлось сделать еще поворот и снова подходить к бону. Я был страшно расстроен и опасался, что мне не дадут диплома. Экзаменаторы посовещались и сообщили, что практику я сдал. Ромка сдавал экзамены в тот же день, на устойчивом нордике. Сдал все маневры хорошо, но с одним лишь замечанием, несколько медлителен. Мы получили дипломы, а вместе с ними и назначение. Ромку назначили командиром крошечного ботика «Мушка», а меня на такой же точно, как две капли воды похожий, ботик «Окунек». Это были только что выстроенные суда, маленькие, чистые, с миниатюрной каютой на двоих, но необычайно настойчивые и мореходные. И вот, наконец, долгожданный день. Мы с Ромкой медленно в развалку идем к нашим судам. Они стоят борт-оборт, две